Заключение. Буквально пара слов. Что ж, друг мой, вот мы и познакомились поближе. Вместе преодолели путь длиною больше, чем в 10 лет моей жизни. Ты познакомился с моей семьей, друзьями, коллегами, соседями, учителями и просто случайными людьми. Я честно и открыто поделился с тобой абсолютно разными историями, и теми, где с меня можно брать пример, и теми, которые порой даже неловко рассказывать. Люди изначально не рождаются идеальными, такова жизнь, зато можно изменить ее к лучшему, найти свое предназначение, избавиться от загрязнений ума, ориентироваться на 10 пирамид и научиться слушать сердце. Больше всего мне интересно, о чем ты сейчас думаешь. Стал ли ты хоть чуточку счастливее, а твой разум чище? Пожалуйста, пообещай не быть безразличным к себе. Чаще прислушивайся к внутреннему голосу и своим желаниям, а не игнорируй их понапрасну, как я делал много лет. Если ты долго откладывал новое начинание, самое время для него – это сейчас. Попробовать точно стоит. В противном случае шанс на успех примерно 0 из 1 000 000. Согласись? Хочется верить, что те семена, которые я стремился посеять через эту книгу, взойдут, прорастут, укрепятся и дадут свои плоды. Но теперь все зависит только от тебя, от созданных условий и приложенных усилий. Напоследок хочу пожелать просто быть собой. Тебе это очень к лицу, слышишь? Не прощаюсь, мы с тобой еще обязательно встретимся. Может быть, в этой жизни, а может, в одной из следующих. Всего тебе самого доброго. Твой друг Игорь Будников.